Глава 26. Кейр. В какой момент все пошло не так? Когда мы переступили порог темной обители или когда встретили Рису? Скорее, второе. Вот только ни я, ни Эрик ничуть не жалели об этом. Встреча с Рисой — лучшее, что произошло с нами. И за будущее с ней и нашим малышом стоило бороться. Поэтому мы оба без раздумий шли вперед, к цели, не отвлекаясь ни на что. Об испытаниях обители мы были осведомлены. Конечно, они менялись, но все равно закономерность прослеживалась. Наши отцы хорошо подготовили нас к этому дню, что тут было сказать. И, обменявшись недавно информацией между собой, мы оказались более готовы к прохождению, чем остальные. Как и ожидалось, первое испытание было вполне стандартным. Ловкость, чутье и доля удачи. Смертельный обрыв не просто так носил свое название. Хрупкий на вид импровизированный мост, тянувшийся от одного края обрыва к другому, не внушал доверия. Совершенно. Был в нем какой-то подвох, с которым было трудно так сразу разобраться. И вскоре мы поняли, в чем дело. Структура моста менялась. На вид он вроде бы оставался тем же, а вот стоило ступить не туда, и ты летел вниз, на самые колья. Здесь и требовалось чутье и ловкость. И мы с Эриком, сразу поняв, в чем причина, прошли это испытание довольно быстро. К тому же, изначально решив, что будем каждый проходить лишь вместе, не отправляя кого-то одного на разведку. Это помогло обоим избежать неприятных сюрпризов. К сожалению, Рин и Шейла были иного мнения, за что и поплатились. Оба. Шейла осталась без напарника, а Рин... Рину, к сожалению, больше ничего не поможет. Ситуация злила, но поделать с ней ничего было нельзя. Здесь не было времени на раздумье или сожаление. Только вперед, к победе. От нас с Эриком зависела жизнь Рисы и нашего малыша. И мы оба обязаны были справиться. Каждый из претендентов был готов рискнуть жизнью, поэтому и Рин знал, на что идет. Второй этап оказался тоже вполне понятным. Иллюзии. В той или иной степени они всегда присутствовали в виде испытаний в темной обители. Только шли не обязательно следом за первым этапом. Множество цветочных арок, выглядящих на первый взгляд прекрасно, пугали. Ведь растения, с которых они состояли, были смертельно опасны. Ядовиты до такой степени, что стоит коснуться или вдохнуть испарение, как ты труп. Но лишь одна из восьми была безопасна, которую следовало определить, вероятно, на глаз. Варианты, напряженно разглядывая арки, поинтересовался я у Эрика. «Похоже, время использовать силу. Совсем немного», — предложил блондин, а я кивнул. Тоже посчитал это верным решением. «Попробуем с темной», — еле слышно прошептал я. «Она должна откликнуться». «Хорошо, давай я», — предложил демон, а я кивнул. «Смысла использовать силу обоим не было». Да так, скорее всего, поступят остальные команды, но не мы. Точно. Эрик пару томительных минут молча буравил тяжелым взглядом арки, пока вдруг не хмыкнул. «Для каждой команды своя, Кейр», — прошептал он. «Если кто-то пойдет в нашу, то умрет». «Жестоко», — поморщился я. «Так какая наша?» «Вторая справа. Не будем терять время», — произнес он и первый уверенным шагом двинулся к необходимой арке. Страшно ли было? Ничуть. Я был уверен в том, что мы дойдем до финала. Поэтому, когда арка без проблем пропустила нас, я даже не удивился. Но, кажется, поспешил с выводами. Ведь оказались мы вовсе не по другую сторону арки, а в непонятном для нас месте. Вокруг нас существовала лишь тьма, без намека на продолжение испытаний. И это напрягало. «Где мы?» — поинтересовался Эрик, а я неопределенно пожал плечами, делая пару шагов вперед в непроглядной тьме. «Вряд ли мы все еще участвуем», — предположил я, хотя и не хотелось это признавать. «Что-то пошло не так». «Верно», — вдруг раздался холодный женский голос. «Вы больше не участвуете в испытаниях, ведь посмели воспользоваться моей силой, силой темной обители». Эрик. Кто говорил с нами, было понятно и без объяснений. Сила, которую мы получили от Рисы, отзывалась в нас на каждое слово незнакомки. Точнее, той, что хозяйничал в темной обители и решал, кому дойти до конца. К кому принадлежать. Она и есть энергия, желанная демонами всего мира, которая и делала претендента, дошедшего до конца, верховным. Воспользовались, не стал скрывать это Кейр, выходя вперед. Я не видел, но четко ощутил это, потому что имели на это право, ведь эта сила досталась нам законным путем. Законным путем? С нотками негодования в голосе возмутилась энергия совсем рядом, словно подкралась к нам ближе. Это невозможно. Лишь Верховному подвластна моя энергия. Лишь он имеет право пользоваться ею. Лишь в нем она может прижиться. Ошибаешься, — возразил демон соблазна, не став теряться. Твоя своенравная часть силы перешла его ребенку, демонессе, универсалу, и нашей жене. Невозможно, — словно закричала она, оглушив нас обоих на пару мгновений. Мы с Керем по инерции закрыли уши, морщась и пережидая момент, благо недолго. Тишина, которая вскоре снова возникла вокруг нас, позволила немного расслабиться и понять, что пока мы с Кейром живы. Но все могло измениться благодаря энергии, которая не хотела признавать ошибок. По крайней мере, так казалось. «Мне нужно время», — спустя довольно длительный промежуток молчания раздался глухой голос, который тут же и оставил нас с демоном снова одних. «Это плохо», — прокомментировал он нашу ситуацию. «Мы можем застрять тут надолго. Для темной обители не существует времени. Мы умрем быстрее, чем она вернется. Значит, пора выбираться. Раз мы можем пользоваться ее силой, значит, для нас нет преград здесь. Надо только найти выход», — решительно произнес я, тут же призывая энергию, полученную от Рисы. «Мы оба понимали, что даже минута промедления может сыграть против нас. Не уверен, что Шейла или Дайра доберутся до финала. Но нельзя исключать такой возможности. У нас нет права на ошибку, а значит, придется рискнуть. Я использую все. Прикроешь?» Чисто для того, чтобы снова услышать Кейра в этой непроглядной темноте, уточнил я, ведь был полностью уверен в нем. Мы оба понимали, что вернуться обязаны вместе, и никак иначе. И нам обоим не было сейчас и вовсе дела до каких-то разногласий. Да и не было их уже. С того момента, как Риса призналась нам, а может и раньше, не знаю точно, но сейчас мы оба могли положиться друг на друга. «Не сомневайся», — серьезным голосом ответил демон, а я кивнул, хотя я понимал, что он не может этого видеть. Энергия отозвалась легко, так, словно и всегда была моей, словно я был уже готов принять всю силу Верховного и пользоваться ею. Даже тот объем, который был, отзывался на малейшее мое желание. И сейчас стоило только попросить, убедительно, уверенно, и сила отозвалась. Тьма, что окружала нас, расступилась, образуя брешь и выпуская нас обратно. Прямиком к началу третьего испытания. Здесь мы с Кейром были одни, что пока не давало ясной картины об остальных претендентах. Но мы надеялись, что не опоздали. «Моя очередь, не отставай, Эрик. Вышел вперед, Кейр. Будь рядом, и я доведу тебя до финала». И я был уверен в его обещании. Доведет, несмотря ни на что. Риса. Без понятия, сколько я провалялась без сознания. Но, кажется, долго, ведь когда очнулась, на экране мелькали картинки. Мои свекры стояли чуть ли не в шаге от проводимой трансляции, напряженно следя за происходящим. Проморгавшись, я осознала, что частично нахожусь в крепких объятиях ректора, который придерживает меня от падения с кресла. Очнулась, поинтересовался кто-то рядом со мной, мгновенно привлекая мое внимание. Светлые волосы, черные рога, подозрительно знакомые черты лица. Мне понадобилось пару мгновений, чтобы понять, кто сидит рядом со мной с обеспокоенным взглядом. Моя мама, жена Верховного. «Да, спасибо», — поблагодарила я ее, отметив у нее в руках пузырек с каким-то снадобьем. По привкусу во рту было нетрудно догадаться, что она напоила меня неизвестным лекарством, что и привело меня в чувство. И, на удивление, успокоила. Я словно снова почувствовала уверенность в том, что все закончится хорошо. Керри и Эрик снова объявились. Они поначалу отставали на одно испытание, но уже обогнали остальных и, кажется, настроены серьезно, — сообщила она мне, внимательно следя за реакцией. — Осталось немного. Совсем скоро победитель будет определен. Новости обрадовали. что я, тут же позабыв обо всем, моментально вперила свой взгляд в экран, обнаруживая там своих демонов. Они были живы и невредимы, что заставило мое сердце быстро забиться от радости. «Где они пропадали?» — спросила я, впрочем, не особо ожидая, что кто-то ответит. Особенно Верховный, который вдруг появился на пороге зала совещаний. «Хозяйка темной обители забирала их», — произнес он, тут же привлекая к себе всеобщее внимание. Некоторые демоны испуганно подскочили, не ожидая увидеть здесь Верховного. Руки ректора на моих плечах тоже напряглись, как, впрочем, и я сама. «Что он тут делает? Ему же нельзя ко мне приближаться». «Ваше Верховенство», — напряженным голосом обратился к владыке отец Эрика. «Еще есть какие-то новости?» «Да». Эрик остался без сил, и последнее испытание проходил лишь благодаря Кейру. «Его жизнь до сих пор напрямую зависит от демона соблазна», — ответил мой отец, а глава старцев моментально сделался бледным. Зато отец Кейра позволил себе надменный хмык, давая понять демону искушение, что дни его наследника сочтены. Но я больше не смогла смотреть на это соперничество и подлость, которая исходила от обоих демонов. Мои мужья не такие. Они не подставят друг друга. Они выше этого. «Они оба выживут», — прошептала я, но свекры меня услышали, смотря на меня удивленным взглядом. «Потому что они обещали вернуться вместе. И ваша глупая вражда больше не играет никакой для них роли». Поднявшись на ноги, добавил я уже громче, прямо смотря на опешивших демонов. «Потому что ни один из них не бросит другого. Ведь в мире есть кое-что важнее давних ссор, переросших в вечное противостояние». «Что ты несешь, девчонка?» — скривился отец Кейра. «Это не тебе решать. Лишь один из них может получить силу и покинуть темную обитель. Так издавна заведено». «Пришло время менять правила», — перебила я мужчину. «И у Кейра, и у Эрика получится это. Не сомневайтесь». «Замолчи, ты ничего не понимаешь». Шагнул ко мне блондин с красными рогами, не зная, что именно он намеревался сделать, но Верховный, который встал перед ним, загораживая меня собой, заставил демона остановиться и недоуменно поднять взгляд на владыку. «Майер, ты разговариваешь с моей дочерью?» Спокойно проинформировал он отца Эрика, который в мгновение округлил свои глаза, не веря в услышанное. Впрочем, все присутствующие в комнате повернулись к нам, отвлекаясь от экрана, который удачно погас в то же время. Тишина, обрушившаяся на нас, была настолько оглушающей, что я невольно повела плечами, чувствуя себя неуютно. «Дочь?» — наконец переспросил беловолосый демон, растерянным взглядом смотря то на меня, то на Верховного. Видимо, искал схожесть, вот только на отца я была мало похожа. Я пошла в маму. Демонесса приблизилась, молча приобнимая меня за плечи. Взгляд, который кинул на нее демон, искушение был говорящим. Он нашел общие черты, убеждаясь в словах владыки. «Простите, ваше верховенство, я не был в курсе», — произнес он, очевидно, пока не решив, как следует относиться к информации о том, что жена его сына — дочь верховного демона. Зато, кажется, демон соблазна ничуть не смутился данной информацией. «Что вы задумали, владыка? Вы решили влезть в дела кланов?» Приблизился он, задавая вопрос в лоб. «Вы хоть и верховный демон, но по закону не имеете права воздействовать на традиции древнейших родов. И если вы инициатор того ритуала, то...» «Верно. Верховный, не относящийся к роду старцев или тайров, не имеет на это права», — неожиданно усмехнулся мой отец. «Но сейчас это уже не важно». Ведь хозяйка темной обители уже заочно выбрала новых верховных. И теперь лишь они будут решать, что делать дальше — оставаться врагами или примирить две враждующие стороны.